20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 125. Одуванчик лекарственный или обыкновенный. Народное название. Адуй плеш. Попова плеш. Подойница. Пуховка. Молочник. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью использует корни и траву растения. Растет на лугах, полях, в рощах, близ дорог, жилья, как всем известный сорняк. Одуванчик – многолетнее растение. Корень у него толстый, с палец, отвесный, переходящий в короткое, иногда ветвистое корневище, горьковатого вкуса. Листья при корневой розетке многочисленные, ланцетные, суженные к основанию, перистые, выемчато-раздельные, неправильно зубчатая, с красноватой, снизу иногда волосистой главной жилкой. Цветочная стрелка у одуванчика чаще бывает одиночная, прямая, полая, трубчатая. Несет одну крупную, 2 см в диаметре, цветочную корзинку. Листья, верхняя часть цветочной стрелки и основание обвертки немного паутинистая. Соцветие – корзинка. Все цветки в корзинке – язычковые, ярко-желтые. Плоды – семянки с хохолком. В период созревания, располагаясь на цветоложе в корзинке, семянки приобретают вид пушистого шара. От дуновения ветра они легко разлетаются. Отсюда и ботаническое название «одуванчик», и народное название «пуховка». Мазь от экземы. Мед, смешанный с мукой из дуванчика. Смыть мазь с тела надо теплой молочной сывороткой. Номер 126. Окопник лекарственный. Семейство бурачниковых. С лечебной целью используется корень. Растет на влажных лугах, около канав, ручьев. Окопник лекарственный – многолетнее травянистое растение, достигающее высоту от 30 до 100 см. Стебель у него крылатый, особенно кверху. Благодаря раскидистым и не сбегающим листьям толстый и прямой. Нижние листья крупные, продолговато-ланцетные, у основания суженные в крылатый черешок. Верхние, меньшие по размеру, сидячие. Все растение шершавое, с жесткими волосками. Цветки поникающие, правильные, с завитками на верхушке стебля и ветвей. Венчики цветков грязно-пурпуровые или лиловые, иногда с отвернутыми наружу зубцами. Корень толстый, ветвистый, снаружи черный, а внутри белый, ломкий и неровным изломе. Вкус терпко-липкий. Цветет растение с мая до августа. Собирают корни окопника осенью. Их трудно отмывать и сушить. Благодаря дубильным веществам, которыми богат корень окопника, его ценят как вяжущее, заживляющее и, кроме того, противовоспалительное средство. Хотя это растение и называется лекарственным или аптечным, однако в научной медицине его не используют, и препаратов из него в аптеках нет. В гомеопатии применяют эссенцию из свежих корней окопника лекарственного, собранных до начала цветения растения. Окопник лекарственный больше известен в народной медицине. В большинстве случаев употребляют настой корня на горячем молоке, выпаривая его в духовой печи в течение 6-7 часов, но так, чтобы не довести до кипения, так как от этого в нем разрушатся полезные вещества. Настой корня окопника употребляют как обволакивающее и противовоспалительное средство при воспалении слизистой оболочки рта.